Глава 5. Альфреда. Вещи Коры были сложены в шкафу. Ее лук и колчан, ее кинжал — все, кроме меча. Она должна была вернуть его обратно. Вечер в домике на дереве прошел замечательно. Она уже очень давно так не высыпалась. Прежде Флэр окутывал ее разум и защищал от страшных снов, и это помогало удерживать кошмары на расстоянии. Но в этом месте энергия была совершенно другой. Кошмары словно и не хотели приходить. При мысли о Флэре и Раше ее сердце сжалось от тоски. Она уже скучала по ним, хотя прошел всего день с тех пор, как они расстались. «Надеюсь, с ними все в порядке». Проникающие в окна лучи солнца разбудили ее почти на рассвете. С каждым часом солнечный диск поднимался все выше и выше, а пение птиц становилось все громче. На кухне стояли чаши с фруктами, орехами, цветами, свежими овощами и водой. Она поела, а затем направилась в ванну. Смыв с тела всю накопившуюся грязь, Кора сразу почувствовала себя лучше. Она достала из своего шкафа чистую одежду, облегающие темно-синие штаны и белую блузку. На туалетном столике перед зеркалом стояла ваза с цветами, и она вплела их в свою косу. Она старалась спускаться с прямой спиной, но несколько раз теряла равновесие и чуть не падала вниз. Остаток пути ей пришлось проползти, вцепившись в дерево. «Раннее утро. Не время для таких вещей». Когда она добралась до самого низа, то поняла, что не одна. Там стояла женщина. Она была одета в розовое платье с облегающими рукавами и сандалии, а ее длинные прямые волосы были перекинуты через одно плечо. Глаза у женщины были такие же светлые, как у королевы. Ее волосы были светло-рыжими, на светлой коже проступал румянец. Проницательным взглядом она наблюдала за приближением Коры. «Привет, я Кора», — представилась девушка, улыбнувшись, и протянула ладонь для рукопожатия. «О, черт, секунду!» — она отдернула руку и поклонилась. «Извини, для меня это все в новинку!» Когда она выпрямилась, на лице женщины застыло все то же непроницаемое выражение. «Эльфы приветствуют друг друга поклоном». «Я знаю, именно поэтому я и извинилась». Взгляд ее зеленых глаз был далеко не таким суровым, как у королевы, но она определенно не была настроена доброжелательно. «Да уж, будет весело». После долгого молчания женщина сложила руки в замок. «Я Альфреда. Меня попросили провести для тебя экскурсию по Эденстар. Я покажу тебе библиотеку в большом зале, место для медитации и все остальное». «Звучит неплохо». Женщина повернулась и направилась прочь от дерева. Кора ускорила шаг и догнала ее. «Я не могу поверить!» Альфреда лишь ускорилась. На этот раз Кора осталась позади нее. «Мы не подруги». «Поняла». Все это даже заставило ее скучать по Келлану. Хоть он и был резок так же, как и другие, но, по крайней мере, оказался отзывчивым. «Ваш лес прекрасен». «Это не наш лес, это общий лес». Подол ее розового платья волочился за ней по земле, задевая короткую траву и цветы. «И все же не мой». «Куда пойдем для начала?» «На рынок». На запястьях ее рук, которые так и остались сложены в замок, красовались браслеты из нанизанных на нитки бусин. В тишине она скользила вперед, словно статуя. Они прошли чуть дальше и увидели впереди домики на деревьях. Эльфы стояли на своих балконах, поливали цветы в горшках и кормили птиц. При появлении Коры они бросали свои занятия, чтобы поглазеть, но спустя мгновение отводили пристальные взгляды и возвращались к домашним делам. Кора никогда еще не чувствовала себя настолько нежеланной гостьей. Наконец они пришли на рынок, где на деревянных столах были выставлены различные фрукты, одежда, цветы и украшения. Здесь было несколько мест для трапезы, где эльфы сидели все вместе, наслаждались чашечками чая и кофе. Они о чем-то беседовали, но слов было почти не слышно. Повсюду царила тишина. Все говорили приглушенными голосами, как будто крались по темноте, желая остаться незамеченными. Из-за этого поляна была наполнена пением птиц, и казалось, что лес необитаем. «Здесь так тихо!» «У эльфов замечательный слух. Нам не нужно говорить громко. Не то слово. И мы стараемся как можно меньше нарушать природу леса». Большинство женщин носили платья и украшали прически цветами. Мужчины были одеты в штаны и свободные рубашки, как и Кора. Почти все ходили босиком. Каждый эльф был подтянутым и сильным, и у мужчин и у женщин были рельефные мускулистые тела. «Как вы покупаете вещи?» «Покупаем?» Альфреда остановилась и оглянулась через плечо, нахмурив брови. «Мы ничего не покупаем. Это означает, что человек, у которого ты что-то покупаешь, владел этой вещью до тебя». Неужели ее вопросы и правда были настолько глупыми? Самой ей так не казалось. «Так вы просто их берете?» Эльфийка полностью развернулась и с явным раздражением посмотрела на Кору. «Мы делимся!» Она указала на прилавок с фруктами. «Хельда каждый день ходит в лес, собирает плоды и приносит их сюда, чтобы все могли ими насладиться». Женщина подошла к столу с цветами, за которым стоял мужчина. «Айрин поступает так же. Он приносит цветы своим собратьям. Ты можешь взять то, что тебе нужно, но не более». Она снова двинулась вперед. «Уверена, тебе этого не понять». Следовавшая за ней Кора закатила глаза. «Знаешь, я хороший человек. Если бы ты дала мне шанс, то поняла бы это». «Каждый человек, что я встречала, был каким угодно, но только нехорошим». «Ну, я только наполовину человек». «Плохой лишь наполовину, это еще не хороший». Кора была довольно толстокожей, и ее почти невозможно было обидеть, но в конце концов в ее броне начали образовываться трещины. Ее провели мимо дерева королевы, у подножия находился ее личный зал, в котором размещалась комната для совещаний, а на самой вершине дерева расположился, как решила Кора, ее собственный домик, откуда она могла видеть все, что происходило внизу. Тропа, образованная двумя рядами живых изгородей и деревьев по обе стороны, вела на еще одну поляну, и куда бы она ни взглянула, повсюду на деревьях были домики. «Сколько эльфов живет в этом лесу?» «Тысячи. И у каждого есть свой собственный домик на дереве, за исключением супругов и семей». Кора видела только взрослых, ни одного ребенка. «А в лесу много детей?» — спросила она. «Нет, дети — редкость». «Почему?» «У леса ограниченное количество ресурсов, а мы почти бессмертны». «Если мы будем размножаться, то истощим ресурсы. Лес не справится с такой нагрузкой, и все, чем мы дорожим, будет разрушено. Изредка дети рождаются, но обычно это происходит в королевских семьях кланов». «Здесь есть кланы?» «Да, и все же мы один народ». Они подошли к другой поляне, другому рынку, и здесь было еще больше деревьев и эльфов. Но Альфреда прошла мимо, и, оставив позади цивилизацию, они долго шли по лесу. Кора следовала за ней, хоть и не понимала, куда они направляются. По обе стороны тропинки тянулись скалы, а деревья были такими густыми и высокими, что они с Альфредой полностью находились в тени. Где-то вдалеке мелодично журчала вода. На стволах некоторых деревьев рос мох, крики птиц стихли. Казалось, в этом месте невозможно было испытывать гнев. Все негативные эмоции отступали, словно боль усталых мышц во время массажа. Здесь трудно было оставаться в расстроенных чувствах. Это лучший способ справиться с гневом. Они вышли из-за деревьев на большую поляну. В стороне от всех деревьев располагалось здание размером с замок. Кора недоверчиво моргнула. «Большой зал», — сказала Альфреда и пошла через поляну. Ее осанка была такой прямой, что светлые волосы женщины почти не колыхались. «Он большой». «Этого достаточно, чтобы всех нас вместить во время ураганов». «Почему он так далеко от всего остального?» «Это единственное место, где есть так много свободного пространства». «Но вы, наверное, срубили немало деревьев, чтобы его построить». Альфреда на мгновение обернулась, а затем подошла к большим, украшенным резьбой двойным дверям из различных пород дерева. На них красовались спирали, цветы, виноградные лозы, белки, птицы, фрукты и ягоды. «Мы собираем поваленные деревья в лесу, их было достаточно, чтобы возвести большой зал». Она подошла к дверям и кончиками пальцев указала на различные породы дерева. «Береза, сосна, клен — все это дары леса. Должно быть, потребовалось очень много времени, чтобы найти достаточное количество поваленных деревьев. Да. Сцепив руки, Альфреда уставилась на Кору с той же едва уловимой враждебностью. Но то, что тебе кажется долгим сроком, для эльфа лишь мгновение. Она открыла двойные двери и жестом пригласила Кору войти. Они поднялись по деревянным ступеням и оказались в большом зале, внутри, как и снаружи. Отделка была выполнена из разных пород дерева. И здесь тоже все было украшено резьбой. Должно быть, на это ушли годы. Двери за ними закрылись, и Альфреда снова пошла вперед. В отличие от домиков на деревьях, здесь окна не были просто отверстиями в стенах. Здесь они были застеклены и могли защитить от непогоды. Внутри главного зала стояли ряды длинных столов, с потолка свисали люстры со свечами. У противоположной стены стоял камин. «Удивительно, что они сжигают дрова». «А вот и оранжерея». Она указала на большую комнату, стены которой были сделаны полностью из стекла. Там цвели томатные лозы, маргаритки обращали свои бутоны к солнцу, а среди зреющих фруктов и овощей были даже те, для которых еще не наступил подходящий сезон. «А часто здесь бывают ураганы?» «Не слишком, но когда они случаются, всем приходится тяжело». Альфреда повернулась и направилась в библиотеку. «Здесь мы храним нашу историю, наши знания. Здесь можно узнать об истории кланов». Она указала на имена, вырезанные на нескольких полках. «Тобиас», «Риверглейд», «Рейвен», «Маунтин». «Всех эльфов можно разделить на 4 клана?» «Нет, у некоторых эльфов нет кланов». Она перешла к другой книжной полке. «Здесь ты найдешь учебные пособия по растениям, цветам, садоводству и подобным вещам». Она прошла мимо следующей книжной полки, проигнорировав ее. Кора прочла, что было на ней написано. «Магия». «Интересно». Они двинулись дальше, к противоположному концу помещения. Вся задняя стена была сделана из стекла, и через него был виден край обрыва и лес за ним. Кора замерла, не в силах осознать масштабы леса, всю его глубину, его зелень. «Это все Эденстар?» Альфреда кивнула. Перед утесом раскинулся луг, поросший оранжевыми маками, которые колыхались от легкого ветерка. В этом было что-то такое, что приковало внимание Коры. Не в силах отвести взгляд, она смотрела, осознавая, что никогда в жизни не видела ничего более прекрасного. Альфреда, казалось, это поняла, потому что продолжала молчать. Она тоже наслаждалась видом. Альфреда повела ее обратно на главную поляну, к рынку. Слева от тропинки находилась каменная арка. Арка сразу приковывала к себе внимание. Это было строение полукруглой формы, которое не встречалось в природе. В верхней части располагалось множество символов, которых она раньше не видела. Тропинка за аркой вела в густой лес, и невозможно было разглядеть, что находится впереди. «Что это?» Альфреда продолжала идти вперед, не оглядываясь. Она даже не уточнила, о чем говорит Кора. Это было очевидно. «Дорога на кладбище. Должно быть, оно совсем небольшое, учитывая, что эти существа бессмертны. Тебе туда нельзя». Продолжая идти следом, Кора нахмурила брови. «Почему?» Альфреда продолжала идти вперед и долго не отвечала. «Просьба королевы. А я уважаю просьбы нашей королевы». Через несколько минут они вернулись на рынок, мимо которого проходили в начале своего пути. Альфреда снова повернулась лицом к Коре. «Наша экскурсия завершена. Теперь ты знаешь, как устроен Эденстар. Чтобы исследовать всю глубину этого леса, нужно время, так что не торопись. Наши тропы ведут к водопадам и рекам, к неизведанным лугам, горам и пещерам. Постепенно ты откроешь все это для себя». И так она могла ходить куда угодно, но не на кладбище. Интересно. «Спасибо, что уделила мне время, Альфреда, я это ценю». Кора поклонилась. Альфреда не поклонилась в ответ. Девушка решила не обращать на это внимания. «Где я могу найти Кэллона? Мне нужно с ним поговорить». «Генерал Кэллон слишком занят, чтобы уделить тебе еще хоть минуту своего времени. Отныне по всем вопросам обращайся ко мне». «Но я тебе не нравлюсь». Раз уж Альфреда не скрывала своей неприязни, Кора тоже решила быть прямолинейной. Хотя выражение лица Альфреда не изменилось, в ее глазах вспыхнул огонек, как и ему. «Ну, он скрывает это гораздо лучше». Теперь женщина выглядела оскорбленной. «Ладно, Кора, сейчас не до дипломатии. Скажи ему, что я хотела бы с ним поговорить, пожалуйста». «Зачем?» «У него мой меч». Ее взгляд, слегка враждебный, длился несколько секунд, а затем она резко отстранилась. «Где я могу тебя найти?» — прокричала Кора ей вслед. «Ты не сказала мне, где живешь?» Альфреда проигнорировала ее и затерялась в толпе на городском рынке. «Похоже, я здесь сама по себе». Она двинулась вдоль ряда продавцов, одаривая приятными улыбками всех, с кем сталкивалась, но в ответ получала лишь недобрые взгляды. Подойдя к прилавку с овощами и фруктами, она восхитилась самыми красными помидорами, которые когда-либо встречала. Спаржа была такого темно-зеленого оттенка, какого она никогда раньше не видела. Были и более экзотические варианты, такие как черный картофель и желтая капуста. «Могу я что-нибудь взять?» Хельда была красивой эльфийкой с темно-каштановыми волосами, заплетенными в длинную косу, перекинутую через одно плечо. В каменном молчании она смерила Кору взглядом сверху вниз. Ее ответ был совершенно ясен. «Ладно, не бери в голову».